Глава 7. Трансформация. Что и как? Предыдущие главы посвящены ответу на вопрос «что?». Что надо делать, чтобы выйти из тупика? Найти новый путь развития? Получить дополнительный импульс? Мы разобрали базовые уровни культурного кода личности, проработка которых необходима для построения и реализации стратегии развития, его превращения в культурный код победителя. Ядро. Врожденные особенности личности, определяющие ее фундаментальные потребности и желания. Основу целеполагания. Компетенции. Неотъемлемые от личности способности к достижению поставленных целей. Таланты, знания, опыт. Нетворк. Система устойчивых связей с другими людьми, позволяющая задействовать их ресурсные возможности. Если вы чувствуете, что уперлись в потолок и дальнейшие усилия не приносят ожидаемых результатов, или вы просто не знаете, что вам делать дальше, или знаете, но не чувствуете себя достаточно уверенно для того, чтобы предпринять соответствующие шаги, скорее всего, как минимум с одним из этих уровней что-то не в порядке. Или вы не до конца осознаете, в чем заключаются ваши таланты, и не используете их с максимальной интенсивностью. Может быть, вам не хватает знаний или опыта в каких-то предметных сферах. Наконец, очень часто ощущение потолка возникает, когда исчерпываются возможности вашего нетворка. В нем не хватает людей нужного калибра или обладателей необходимого вам ресурса. Для того, чтобы двигаться дальше, необходимо пройти этап трансформации. Навести порядок в собственной голове, определиться с целями, осознать и упорядочить свои компетенции, выстроить инфраструктуру связей. Этот этап обязателен. Только после его завершения имеет смысл приступать к экспансии вовне. Иначе не сработает. Неготовый продукт вряд ли заинтересует потенциального покупателя. Неограненный алмаз не привлечет на витрине глаз опытного знатока, а другие нам не нужны. В этой сессии или главе я отвечу на вопрос «как?». Как эта трансформация происходит? Подчеркну, что у всех она идет по-разному. Она сугубо индивидуальна. В ней нет единого шаблона, алгоритма, набора последовательных действий. И не может быть. Одинаковы только слои, начиная от личности и заканчивая инфраструктурой. Все остальное разное, хотя и похожее. Машина одна и та же, а вот дорог великое множество. Как дела? Тот самый случай, когда вопрос о делах имеет характер не только приветствия. Это вопрос диагностический. Как самочувствие? Настроение? Как желание жить? Как заряженность на успех? Вот так расшифровывается это приветствие. Первые 5-6 сессий я работаю с личностью. Говорю с человеком о нем самом, о его ближнем мире, не уходя пока в цели, задачи и мечты. Мне нужно понять, с какого места мы начинаем и куда идем, в каком режиме он живет. Для этого я вначале изучаю его календарь. Это самый честный показатель того, кем вы являетесь и чем занимаетесь. Покажите мне, какие проблемы вы решаете, и я скажу, кто вы. Из разговоров также становятся ясны приоритеты человека и его ожидания от работы с наставником, чего он хочет достичь, какими способностями овладеть, с кем познакомиться и так далее. И, конечно, выясняется, какими ресурсами он для этого обладает, а какие потребуется изыскать. Ресурс, на который стоит обратить внимание с самого начала, это здоровье. Все остальное можно найти, накопить, получить извне. Но со здоровьем так не получится. Поэтому что со здоровьем? Утром проснулся, есть ли силы? Или хочется снова упасть в кровать и не вставать? Что заставляет его подниматься по утрам? Я смотрю на то, чем и как сейчас живет человек. Исправляю моменты, которые требуют корректировки. На выходе должно быть четкое расписание дня, подобранное под особенности организма физическая активность. Диета. На этом же этапе я начинаю присматриваться к его окружению. От тех, кто отнимает время и энергию, не принося ничего взамен, следует избавляться как можно быстрее. Большинство людей катастрофически недооценивают то, как сильно они зависят от своего окружения – семьи, родственников, друзей, коллег. Неправильное окружение легко сводит на нет любые усилия по трансформации. Одинаковых ситуаций практически не бывает. Слишком много переменных, из которых образуется каждый отдельный кейс. Один пышет энергией, и все, что ему нужно, указать направление для ее приложения. Второй расфокусирован, не может ни на чем толком сосредоточиться, и его необходимо собрать. Третий выдохся, плюс здоровье подсело. Необходима перезарядка. Четвертая одновременно ушла из найма, чтобы открыть свой бизнес, переезжает в другую страну и пытается разрешить проблемы в семье. И ей, по-хорошему, следует ограничить масштаб преобразований. Кому-то нужно помочь психологически, подставить плечо, быть готовым поговорить, выслушать, подбодрить. Кому-то нужна перезагрузка. Меняем режим дня, включаем тренировки, идем за советом к диетологу. Кому-то чистим окружение. Убираем или сокращаем присутствие тех, кто высасывает ресурс, токсичен или пожирает время. Кому-то помогаю с общением. Как, кому и что говорить, чтобы от коммуникации была радость, а не тоска, и желание как можно дольше не видеть людей. Особенно важно, если эти люди мама и папа. На этом этапе никакого внешнего ресурса людям обычно не требуется. Нужно разобраться с тем, что уже имеется. Это первая огранка. Ее нельзя пропустить. Не будет сил, машина даже не выйдет из гаража. Не будет здоровья, все амбициозные планы так и останутся планами. Ибо в какой-то момент организм надорвется. Не появится блеск в глазах и желание жить, не сможешь никого увлечь своими идеями и сам вскоре заглохнешь. Энергия – основа основ. Когда космическая ракета только-только покидает стартовый стол, она неустойчива. Она поднимается очень медленно, сжигая при этом колоссальные объемы топлива и испытывая сильные перегрузки. Малейшие колебания требуют значительных усилий для того, чтобы удерживать ее в вертикальном положении и позволить набрать скорость. Так продолжается около минуты. И вот энергия достигает нужного уровня. И все. Ракета пришла в режим устойчивого полета. Дальше орбита, и ракету поддерживают и ведут уже другие силы. Я привожу своего подопечного в заведенное рабочее состояние. И ответ на вопрос «как дела?» с каждой встречи звучит все веселее. Параллельно с запуском или после него зависит от психологического и физического состояния менти. Мы начинаем разбирать его профессиональную жизнь. По дням, по часам. У некоторых расписание разбито по минутам. Анализирую уровень загруженности. Почему это важно? Потому что если расписание забито и здесь нет резервов, авария или катастрофа – вопрос времени. Всегда что-то может пойти не так. И чаще всего идет. Особенно если вы собираетесь лететь в космос. Иными словами, совершить рывок за грань возможностей. Подготовить к старту ракету на два порядка сложнее, чем автомобиль. И не столько потому, что она намного сложнее устроена, сколько по причине гораздо более высоких нагрузок, которые ей приходится выдерживать. Для взрыва может быть достаточно и одного выпавшего винтика. Как это обычно происходит? Человек прикладывает усилия, добивается успеха. У него что-то отлично получается, вырастает в прибыльный бизнес. Он понимает, что достиг всего сам и может рассчитывать только на себя. В целом верно. Но он не понимает, что тащить все в одиночку можно только до определенного момента. Этот момент он пропускает и продолжает жить на прежней скорости. Или даже еще ее увеличивает. Новые проекты, новые бизнесы. Следовательно, новые дела, которые требуют времени и его внимания. И он продолжает нагружать себя. Постепенно, углубившись дальше в лес, перестает видеть этот лес. В его фокусе остаются только деревья. И даже если видит, что идет куда-то не туда, уже не может остановиться. Сегодня срочные звонки. Завтра срочные переговоры. Скорость набрана. Ее надо поддерживать. Даже если чуть-чуть притормозить, все упадет. А если остановиться, все просто развалится. По крайней мере, он так думает. Делегировать никому ничего нельзя. Он ведь сам всего добился. Никто, кроме него, не справится. Попробовать-то можно, но рискованно. Да и опять же, некогда об этом думать. Ведь сегодня срочные звонки, а завтра срочные переговоры. Машина набирает скорость, и из-за этой скорости из-под колес вылетает больше пыли и грязи. Все оседает на лобовом стекле, зеркалах заднего вида. Опасная комбинация. И столь же опасная иллюзия, что однажды достигнутый успех можно повторить, если применять те же методы. Мы начинаем выстраивать вокруг подопечного инфраструктуру, которая не позволит ему разбиться, совершить ошибку, приняв фундаментально неправильное решение. Смотрим на расписание, на то, каким задачам и процессам сколько времени отводится. Уточняем принципы и подходы, в соответствии с которыми они получают приоритет по срочности или важности, а также анализируем, в каких случаях и почему приоритизация меняется. Если выявляются признаки расфокусированности или ошибочно выставленных приоритетов, вносим соответствующие корректировки, вплоть до того, что в ручном режиме ставим задачи на неделю, пока ментим не сформирует соответствующие навыки и привычки. Следующая контрольная точка – анализ рабочих коммуникаций. Например, вижу, что еще одна задача не закончена. Люди не справляются, несмотря на кучу совещаний по этой теме. Предлагаю вернуться к вопросу, дав подчиненным 5 дней, чтобы они его закрыли. Если не получается, то проверяем, почему задача не была выполнена. Проблема в том, что у них недостаточно компетенций или мотивации, или в том, что формат коммуникации с ними таков, что позволяет им забыть или забить на выполнение поставленных задач. И таким методом мы проходим по его расписанию, чтобы выявить действительно важные дела, которым он должен посвятить время. Найти то, что можно и нужно делегировать. Выстроить систему контроля. Так складывается структура, которая позволяет держать в фокусе все важные процессы, задачи, не допускать перегруза и, как следствие, не допускать неверных решений. А если такие решения и случаются, то они, как минимум, не фатальны. На этом этапе появляются первые значительные успехи. Первые ощутимые выгоды. Сильнее контроль над собственной жизнью. Меньше нервотрепки. Больше свободного времени и вместе с тем более эффективное управление. Сокращаются затраты, как физические, так и психологические. А рентабельность, не только финансовая, растет. Успех окрыляет, прибавляет энергии, дает уверенность и заставляет двигаться вперед. Поверь в мечту. Свою концепцию я строю на том, что человек должен заниматься тем, что ему нравится. Тогда будет и драйв, и интерес, и способность выкладываться полностью. Обсуждаем, что он может, что умеет, в чем реально силен. Знания, навыки, компетенции. Я их вытаскиваю и кристаллизую. Почти всегда присутствует удивление. Как? Я даже не подозревал, что у меня есть такой талант. Что неудивительно, и мы это обсуждали в предыдущей главе. Человек часто воспринимает свои способности как нечто само собой разумеющееся. Он с этим родился, или ему это далось легко, и он не всегда понимает, что у большинства других людей подобных способностей нет. Для этого и нужен наставник, чтобы через внешний взгляд достать эту силу и кристаллизовать ее. То есть понять самую суть, а не только оболочку. Отличный продажник – это не качество и не способность. Умение чувствовать потребности людей, умение убеждать их, включать эмпатию, вызывать доверие – вот это уже таланты, которые лежат в основе того, что сделало из менеджера прекрасного продавца. Вытащить и сформулировать перечень этих качеств и есть то, что я называю кристаллизацией. Составляем список с желаниями и мечтами. На что он потратил последние 6 лет своей жизни? Что нравилось больше всего и в работе, и в отдыхе? На что он с удовольствием выделяет время сейчас? Если бы у него была неделя отпуска, и он мог бы делать все, что угодно, не оглядываясь ни на какие ограничения, то что бы это было? Нравится выступать, с удовольствием читает лекции студентам, умеет отлично держать аудиторию, комфортно чувствовать себя, будучи в центре внимания, и при этом стремиться вывести компанию в лидеры рынка в России, а затем и на международный рынок. Соединяем мечты и таланты и думаем, как на этом заработать. Очевидно, что операционные задачи, которыми сейчас вынужденно поглощен человек, надо отставить. Нет, конечно, не бросить. Их надо привести в порядок. Наладить бизнес-процессы. Построить аналитику, которая сделает бизнес прозрачным. И отдать наемному SEO. Такому, который сможет последовательно выполнять стратегию по достижению верхней строчки в рыночной турнирной таблице. Что же делать самому? Помимо того, чтобы больше читать лекции и выступать на конференциях. Где применить страсть к сцене, желание быть в центре внимания, владение слогом и стремление постоянно его совершенствовать. Опять же очевидно, стать внешним лицом компании. И на международном направлении тоже. Замыкать на себя связи, развивать личный бренд, на который будут приходить инвесторы, партнеры, клиенты. Интервью, презентации, переговоры. Вот где нужен хорошо подвешенный язык и навык находить нетривиальные аргументы. Вот где огромное пространство для составления комбинаций. Первый удар, второй. Чуть-чуть отойти, чтобы затем неожиданно атаковать снова. И, конечно, осознание настоящей мечты, свободной от искусственных наслоений, постановка цели и движение к ней придают еще энергии, еще мотивации, еще драйва. Завершение строительства. Ранее я упоминал то, как появляется инфраструктура. Разгребаются завалы в ежедневном расписании, расставляются приоритеты, вычисляются болевые точки в профессиональной деятельности, выстраиваются бизнес-процессы. И в разговоре о мечтах я рассказал об одном из вариантов развития – передать операционное управление компанией нанятому SEO. Конечно, после того, как оно будет правильно выстроено. Но здесь надо остановиться и кое-что пояснить. Делегирование управления текущими задачами – лишь вариант, один из возможных путей развития, но далеко не единственный. Не всегда целесообразно отдавать бразды правления. У каждого своя ситуация и свой путь. Под данным конкретным примером в целом подразумевается переход на следующий завершающий уровень первого этапа перед активным взаимодействием с внешней средой. Наведение порядка, выстраивание инфраструктуры, той базы, с которой идет движение в направлении прорывных результатов. Это фундамент, стартовая площадка. Она должна быть полностью готова, настроена и работать как часы. Помимо упомянутого варианта с налаживанием бизнеса и передачей его SEO, может быть что угодно. Например, строительство новой компании с нуля. Или завершение образования, которое нужно для смены деятельности, если мы говорим о закончивших карьеру профессиональных спортсменах. Переезд в другую страну с обустройством в ней. Разрешение системного конфликта между бенефициарами корпорации и проработка дальнейшей жизненной траектории. Все зависит от обстоятельств, личности, ее желаний, знаний и энергии. Общего пути одного на всех нет. Все сугубо индивидуально. Но есть и то, что одинаково для всех. Подходить к завершающей стадии можно только после выполнения первых двух. Сначала машина заводится. Мы вкачиваем в нее энергию. Затем в машину загружается маршрут. Мы указываем в навигаторе мечты и цели. Только после этого мы приступаем к перестройке машины. Иначе мы ее отформатируем мимо целей и желаний. И, понятно, без топлива она далеко не уедет. Я перейду к двум примерам того, как мы завершали строительство фундамента. Оба из бизнеса, поскольку ко мне, как к предпринимателю и инвестору, чаще всего приходят именно бизнесмены. Все начинается с продукта, с того, что продаете вы или продает компания. Если он доведен до той точки, когда пользуется спросом и дает отличную рентабельность, то прибыль будет даже с не очень удачным маркетингом, недостатками в оргструктуре и управлении персоналом. Если продукта в подобном виде нет, значит его надо в подобном виде создать. Сначала продукт. Затем вокруг него выстраивается система управления. Люди, продажи, маркетинг. После, когда система отстроена, можно передать какие-то полномочия, вплоть до менеджмента всей компании, сотрудникам. Так вижу этот процесс я сам. Так я по этому пути всегда иду. Кейс первый. Бизнес по оценке недвижимости. Несколько лет назад я открыл бизнес по оценке недвижимости. За счет переоценки актива можно снизить размер уплачиваемого налога, благодаря чему экономия в год может достигать десятков миллионов рублей. Или же его можно дороже продать. Я получил профессию оценщика бизнеса и коммерческой недвижимости. Сам учился этому в течение года. Постигал азы, нюансы. Смотрел, как мои новые знания можно упаковать в продукт. Сам руками брал объект. Оценивал его. Шел в Росреестр. Доказывал состоятельность своей оценки. Получал новую стоимость актива. Создал услугу. Преобразовал ее в продукт. Начал продавать. Совершенствовал. Учитывал обратную связь. Опять продавал. Полученный опыт стал основой технологии. И только после шлифовки я передал все сотрудникам. И добился того, чтобы они стали лучшими специалистами и лучшими продажниками, чем являюсь я сам. Краеугольный принцип. Люди, которых вы нанимаете, должны превосходить вас в мастерстве в тех областях, которые вы им доверяете. Иначе в таком найме нет смысла. Они неизбежно потянут вас вниз, либо вам придется постоянно тратить время на то, чтобы подтянуть их до своего уровня. Бизнес по оценке, как и другие мои компании, прозрачен. Если вы возьмете механические часы и снимете заднюю крышку, то увидите каждую деталь. Что она делает? С чем взаимодействует? В каком состоянии находится? От опытного мастера, а уж тем более от создателя, не ускользнет ничего. Вы возвращаете крышку на место, переворачиваете часы и видите циферблат, который безошибочно показывает время. Нет тайн, все на поверхности. Даже если кто-то что-то попытается скрыть, механизм тут же просигнализирует. В выстроенной статистике бизнеса появятся аномалии. Часы начнут отставать или, наоборот, спешить. Исправные часы вы можете надеть на руку кому угодно, и они будут отлично идти, при условии, что их вовремя заводят. А компанию вы можете доверить SEO. Кейс второй. Реинжиниринг бизнес-процессов. Предыдущий пример был из сферы строительства бизнеса. Однако трансформация происходит точно так же, разве что мы имеем дело с уже существующей структурой. В этом случае не всегда приходится пересобирать все процессы. Однако проанализировать и проверить нужно все. Итак, второй пример. Крупная компания. Есть продукт, продажи, хорошие обороты. Боль, нет порядка. Понимание, кто что делает, зачем и с каким результатом. Что там? Под задней крышкой часов. В целом-то известно, но в деталях нет. Команда сложилась стихийно. Какая-то стратегия при ее формировании отсутствовала. В целом получилось на удивление неплохо, и до определенного момента она со своими задачами справлялась. Но потом все начало рушиться. Нет, компания не терпела убытки. Прибыль имелась, и даже понемногу росла. Массовый исход сотрудников тоже не наблюдался. Все оставалось в пределах средней текучки по отрасли. Но не было роста от месяца к месяцу, хотя сам рынок продолжал расти и увеличивать обороты. Таким образом, несмотря на внешнее благополучие, налицо были признаки приближения к стартовой точке катастрофического процесса. 1, 2, может быть, и 5 лет в запасе имелись. С потерей доли рынка, с потерей позиций, с постепенным затуханием драйва. Но если не предпринять решительные меры, крах все равно неминуем. Часы встанут. Мы начали с детального анализа управленческой структуры. Какие подразделения какие задачи выполняют и каковы функции у сотрудников в этих подразделениях. Сократили ненужные отделы. Создали нужные. Объединили то, что требовалось объединить. Разделили то, что требовалось разделить. Убрали дублирующие функции. Обычный реинжиниринг бизнес-процессов, но под руководством ментора, по четкому расписанию, без уходов в сторону, без трат времени на лишние движения. Как хирургическая операция, в которой нет ничего, что не требуется в данный момент. как следование инструкции тренера, который подсказывает, какая сейчас комбинация нужна. Выяснилось, что многие недостатки не просто были известны. Они лежали на поверхности годами. И было понятно, что надо сделать, чтобы от них избавиться. Эти недостатки хорошо отображались и в отчетности, и в конфликтах, и в обратной связи от клиентов. Их видели, но никто ничего не предпринимал. Ведь продажи как-то идут. Бизнес как-то работает. Доход есть, зарплата есть, владелец не настаивает на переменах. Ну и пусть будет, как будет. Что-то случится, тогда и будем предпринимать. С наставником такое уже невозможно. То, что копилось годами в Авгиевых конюшнях, мы очистили за несколько месяцев. Есть бизнес-модель. Она успешна. Есть цель. Она понятна. Процессы ориентируем на цель. И становится очевидным, что надо сделать, чтобы ее достичь. Как становятся видимыми и барьеры. Убираем барьеры. Остальное оптимизируем. Спускаемся на уровень ниже, в подразделение. Точно такой же подход к обязанностям сотрудников. Смотрим, кто и чем занят. Сколько он тратит времени и какой выхлоп получает на выходе. Сокращаем обязанности, которые не нужны. Добавляем те, которые нужны. Проводим беседы. Даем новый функционал, оформленный в должностную инструкцию. Под роспись. Оцениваем компетенции персонала. Принимаем решение, кого уволить, кого отправить на обучение, кого повысить. Меняем систему мотивации. Деньги в прямой пропорции от полученного результата. Можно заработать много, а можно вообще ничего. Построили фундамент, уже стало легче дышать. Как с человеком. Сначала энергия, потом порядок в приоритетах. Теперь, когда базис готов, поднимаемся на самый верх. Мы должны возвести инфраструктуру, ту самую, которая позволяет принимать решения и избегать ошибок. Как минимум, фатальных. Инфраструктура. Как ее создать? В основе инфраструктуры ценностные и мировоззренческие установки личности. Ее принципы. Поэтому, прежде чем начать процесс строительства, их надо из личности извлечь и систематизировать. Провести серию установочных интервью. Давай поговорим о них, о том, на чем ты основываешь свою деятельность. Я считаю, что ты прирожденный предприниматель. Ты очень активный, умеешь общаться, убеждать, зарабатывать деньги. Ты видишь то, что не видят другие, особенно в маркетинге. Ты визионер, ты честен, порядочен, умеешь помочь, поддержать. Из этих качеств вырастают твои принципы. Их надо сформулировать и внедрить в практику компании. Начать с совета директоров. Добиться того, чтобы его члены ими руководствовались. Обсудить. Подписать. В дальнейшем использовать. Принципов получилось 6. Они говорят о том, что люди в компании активны. Стремятся постоянно развиваться сами и развивать компанию. Они честны по отношению друг к другу. В том числе в оценке ситуации и друг друга. Решения принимаются демократично. Каждый имеет право высказать свое мнение. И это мнение будет изучено. Оно не будет проигнорировано. Все заботятся о репутации компании, ибо репутация – ее ключевой актив. Все эти вещи могут показаться абстрактными, но только до той поры, пока они не начнут притворяться в практику. Открытое обсуждение позволяет не принимать самоубийственных решений. Постоянное развитие означает применение новых технологий, что не допустит отставания от рынка и пропуска значимых инноваций. И много других не столь очевидных аспектов. Все вместе они создают драйв и заслон от ошибок. Это и есть инфраструктура, которая позволит не разбиться. Это и мотор, и щит одновременно. И та база, которая позволяет двигаться вперед, во внешнюю среду, чтобы искать там новые возможности. Возможности для прорыва, для достижения уже экстраординарных результатов.